Глава 57. Чай. Мира, несмотря на свое состояние, проявляет гостеприимство. Но мне оно сейчас не нужно. Не чаем это все глушить надо. Точно не им. Чего покрепче бы? Вздыхаю. И, так сказать, даю нужный совет. Черт знает, что в таких ситуациях делать. Ее, наверное, разрывает изнутри. Алкоголь – отличное лекарство в таких случаях. Тебе разве можно? Вдруг ниоткуда взявшаяся агрессия летит прямо в меня. Девочка-то не овечка, когда захочет. А почему мне нельзя? На 18 не тяну. С ребенком. А, беременность. Поглаживаю плоский живот через ткань красного платья. Так я и не себе. Скучающим тоном отзываюсь. И тут же поджимаю губы, ощущая подступающую тошноту от одного представления алкоголя во рту. Тебе. Обычно алкоголь в таких ситуациях помогает. Стоп. Поднимаю взгляд на нее. Я заговорилась. Случайно. Я обсуждал это с Ингой. А теперь? Эти слова вылетели молниеносно. Но пугает не то, что я говорю об этом с незнакомой девушкой так просто. А другое. Стой. Ты откуда знаешь? Я напрягаюсь. Эмин узнал. И уже кому-то рассказал? Да нет. Он бы разгромил все в щепки. А потом принялся за меня. «Я видела тебя сегодня в женской консультации. Ты на...» «А-а-а!» доходит до меня. «Помню. Ты пялилась на меня». Я думал, это негодование от занятой очереди. «Раз уж ты там тоже была...» догадываюсь следом. И смотрю на ее свободную майку. «Беременна?» «Да». Кивая, сжимает пустую чашку в руках. «Тогда виски отменяются». Пожимая плечами. Отменяется. Безжизненно отзывается. На пару секунд мы обе замолкаем. И от чего-то взявшееся волнение заставляет сказать следующие слова. Эмину не говори. Предупреждаю ее. Я, конечно, ничего ей не сделаю. Просто просьба. Это не мое дело. Девушка разливает кипяток в чашке и одну из них ставит передо мной. Хватаюсь за нее пальцами и греюсь. Мира садится напротив. Не скажу. Сами разберетесь. Да как же. Не разберемся. Отворачиваюсь, пью чай. И честно теряюсь от понимания того, что у них двое детей будет, вместе с потерявшейся. А я одного боюсь. Жалкая трусиха. Кто у тебя будет? Непроизвольно спрашиваю. Интересно, а кто у меня? Я ведь и не знаю. Завтра судьбоносный день, после которого должна позабыть об этом. Сделать вид, что все происходящее просто сон. «Мальчики!» «Не один? Два пацана? Прикольно. Двойняшки или близняшки? Всегда представлял, что у меня в будущем родятся именно они. Хотела королевскую двойню. Чтобы девочка и мальчик. Справишься? Их ведь трое, а ты одна!» «Справлюсь!» Чересчур уверенно выпаливает, постукивая ноготками по керамике. «Мне бы такую уверенность!» «Дети лучшее, что есть в нашей жизни. Просто ты пока не поймешь. «Пока...» Осматриваю Миру, прикидывая, сколько ей лет. «Ну, явно старше меня». «Повзрослеешь, поймешь. Все всегда так говорят, и это раздражает. До этого повзрослеешь, и еще дожить нужно. Я просто боюсь чего-то нового, ответственности и всего остального. Что будет после рождения ребенка? Я и одиночества боюсь. Боюсь остаться одна с разбитым сердцем и постоянно думать о Громове. Проклинать его. Боже, одна и та же шарманка в голове. Дни напролет. Постоянно ищу аргументы себе в поддержку, что все делаю правильно, оправдываюсь и бешусь от этого. Даже не могу представить другого варианта. Исход один. Пока мозговой штурм опять приливает к башке, возвращается Артур. Спрашивает у Мира про какую-то девушку. И ничего больше не сказав, уходит. Поиски продолжаются, но безуспешно. Воздух в кухне будто наэлектризовался. Напряжение растет с каждой секундой еще больше. Не только от нервов девушки. Меня задели ее слова. Про вырасту и пойму. Может, все я понимаю сейчас, но... Есть один факт, перечеркивающий все. «Знаешь...» Отодвигаю от себя чашку чая и встаю, поправляя красное облегающее платье. «Дело не в моем возрасте, а в этом мужчине. Он детей не хочет. И на аборт пошлет. Либо я сама пойду, без позора и ругани, либо он поведет меня за ручку. Я хотел бы его оставить. Хотела бы. если бы у меня было плечо, на которое могла бы порыдать, на которое могла бы опереться, и спина, за которой я могла бы спрятаться со своим ребенком. А я одна и буду дальше одиночкой. У меня даже родителей нет, только дурная тетка, которой я не нужна. У меня было так же, говорит печально. Но теперь у меня есть семья, дочь, и скоро появятся два любимых сына. Попробуй, может... Да ничего не получится. Я услышал четкую позицию, настолько четкую, что его не переубедишь. Дети для него обуза, и он сделает все, чтобы от них избавиться. Она не знает о двух таблетках подряд, а я помню, как боялся последствий, а в итоге... Не дослушиваю ее и ухожу. Не хочу. Мне надо было поддерживать ее, а в итоге... Скрыла сама себе только зашитую рану. И теперь она кровоточит, пока я иду на выход с территории участка. Конечно, бугай на входе меня не выпускает. Ага, спасибо, Эмин. Даже без своего присутствия мне все портишь. Боишься, что сбегу? Правильно делаешь. Разворачиваюсь, гордо взмахивая волосами. Захожу за дом. Спокойно перелезаю через забор. Случайно задеваю ветку, за которую цепляется платье. Слышится треск, и я громко ругаюсь. Купил его на распродаже, и оно было единственным в магазине. Чертов охранник. Почувствовал снова ногами землю, шагая по асфальтированной дороге. Найти бы в этом поселке адрес и вызвать такси. А потом... не знаю. Хочется побыть одной, поплакать и взбунтоваться против Громова. Несносный характер меня точно когда-нибудь погубит. Прохожу несколько домов и включаю геолокацию. Где хоть один адрес? Останавливаюсь посередине дороги и выдыхаю. Погружаюсь в телефон, молюсь на него, чтобы это умное создание нашло, где я. И неожиданно слышу всхлип. Поднимаю голову, осматриваюсь, прислушиваясь к тишине. Шмыганье носа. И снова всхлип. Похоже на плач. На... детский плач. Прислушавшись, пытаюсь понять, откуда идут звуки. Рядом с каким-то домом, огражденным каменным забором, плотной стоит огромное дерево. Вдоль него растут кусты, к которым я подхожу. Из-за мощного ствола виднеются детские, девчачьего цвета ботиночки. «Блин, Яра, тебе уходить надо. Громов вернется, увидит, что тебя нет. И кранты. Черт, как я могу оставить плачущего ребенка одного и просто уйти?»